цветочки славные у вас. Да жаль, подвяла красота. Вы здесь уже четвертый час, а Катя очень занята. Все, ухожу. Но напоследок я скажу, что подошли мы к рубежу, который делит жизнь людей на до и после. Как верный пес на поводу, я 9 лет покорно жду. Не знаю, что это, безумие ли, гипноз ли. Ах, 9 лет, солидный стаж, и словно ваш послушный паж, я снова здесь, я снова рядышком, я снова возле. Неужто я настолько плох, чтобы с 12 до 3 без перерыва на обед все время слышать слово «нет»? Скажите «да». Ваш пафос ни к чему. Но почему? Но почему? Так вот я знаю почему. Меня третируете вы из-за того, что прошлого фантом прямо застит вам глаза. Вы так привыкли жить в дыму, сгоревшей в юности листвы. И 9 лет вы помните о том, кто все забыл 100 лет назад. О том лжеце, что клеветою эти стены осквернил. И 9 лет во мне писал и не звонил.